Глава 4. Горький. На протяжении моей книги я много раз говорил об Алексее Максимовиче Пешкове, Горьком, как о близком друге. Дружбой этого замечательного писателя и столь же замечательного человека я всю жизнь гордился. Ныне эта дружба омрачена, и у меня такое чувство, что умолчание об этом грустном для меня обстоятельстве было бы равносильно укрывательству истины. Непристойно носить в петличке почетный орден, право на ношение которого сделалось сомнительным. Вот почему я в этой книге итогов считаю необходимым посвятить несколько страниц моим отношениям с Горьким. Я уже рассказывал о том, как просто, быстро и крепко завязалась наша дружба с ним в Нижнем Новгороде в начале этого века. Хотя мы познакомились с ним сравнительно поздно, мы уже оба в это время достигли известности. Мне Горький всегда казался другом детства. Так молодо и непосредственно было наше взаимоощущение. Да и в самом деле, наши ранние юношеские годы мы действительно прожили как бы вместе, бок о бок, хотя и не подозревали о существовании друг друга. Оба мы из бедной и темной жизни пригородов. Он нижегородского, я казанского. Одинаковыми путями потянулись к борьбе и славе. И был день, когда мы одновременно в один и тот же час постучались в двери Казанского оперного театра и одновременно держали пробу на хориста. Горький был принят, я отвергнут. Не раз мы с ним по поводу этого впоследствии смеялись. Потом мы еще часто оказывались соседями в жизни, одинаково для нас горестной и трудной. Я стоял в цепи на Волжской пристани и из руки в руку перебрасывал арбузы, а он в качестве крючника тащил тут же, вероятно, какие-нибудь мешки с парохода на берег. Я у сапожника, а Горький поблизости у какого-нибудь булочника. Любовь к человеку не нуждается, собственно говоря, в оправдании. Любишь, потому что любишь. Но моя сердечная любовь к Горькому в течение всей моей жизни была не только инстинктивной. Этот человек обладал всеми теми качествами, которые меня всегда привлекали в людях. Насколько я презираю бездарную претенциозность, настолько же преклоняюсь искренне перед талантом, серьезным и искренним. Горький восхищал меня своим выдающимся литературным талантом. Все, что он написал о русской жизни, так мне знакомо, близко и дорого, как будто при всяком рассказанном им факте я присутствовал лично сам. Я уважаю в людях знания. Горький так много знал. Я видал его в обществе ученых, философов, историков, художников, инженеров, зоологов и не знаю еще кого. И всякий раз, разговаривая с Горьким о своем специальном предмете, эти компетентные люди находили в нем как бы одноклассника. Горький знал большие и малые вещи с одинаковой полнотой и солидностью. Если бы я, например, вздумал спросить Горького, как живет снегирь, то Алексей Максимович мог рассказать мне о снегире такие подробности, что если бы собрать всех снегирей за тысячелетия, они этого о себе знать не могли бы. Добро есть красота, и красота есть добро. В Горьком это было слито. Я не мог без восторга смотреть на то, как в глазах Горького блестели слезы, когда он слышал красивую песню или любовался истинно художественным произведением живописца. Помню, как Горький высоко понимал призвание интеллигента. Как-то в одной из вечеринок у какого-то московского писателя в домике во дворе на Арбате в перерывах между пением скитальца под аккомпанемент гуслей и чарочками водки с закуской завели писатели спор о том, что такое в сущности значит интеллигент. По-разному отзывались присутствующие писатели-интеллигенты. Одни говорили, что это человек с особыми интеллектуальными качествами, другие говорили, что это человек особенного душевного строя и прочее, прочее. Горький дал свое определение интеллигента, и оно мне запомнилось. Это человек, который во всякую минуту жизни готов встать впереди всех с открытой грудью на защиту правды, не щадя даже своей собственной жизни. Не ручаюсь за точность слов, но смысл передаю точно. Я верил в искренность Горького и чувствовал, что это не пустая фраза. Не раз я видел Горького впереди всех с открытой грудью. Помню его больным, бледным, сильно кашляющим под охраной жандармов в поезде на Московском вокзале. Это Горького ссылали куда-то на север. Мы, его друзья, провожали его до Серпухова. В Серпухове больному дали возможность отдохнуть, переспать в постели. В маленькой гостинице под наблюдением тех же жандармов мы провели с ним веселый прощальный вечер. Веселый, потому что физические страдания мало Горького смущали, как мало смущали его жандармы и ссылка. Жила вера в дело, за которое он страдал, и это давало всем нам бодрость, омраченную жалостью к его болезни. Как беззаботно и весело смеялся он над превратностями жизни, и как мало значения придавали мы факту физического ареста нашего друга, зная, сколько в нем внутренней свободы. Помню, как он был взволнован и бледен в день 9 января 1905 года, когда, ведомые Гапоном, простые русские люди пошли к Зимнему дворцу на коленях просить царя о свободе, и в ответ на простодушную мольбу получили от правительства свинцовые пули в грудь. Невинных людей убивают негодяи. И хотя в этот самый вечер я пел в дворянском собрании, одна у меня была тогда с Горьким правда. Понятно, с какой радостной гордостью я слушал от Горького ко мне обращенные слова. «Что бы мне про тебя ни говорили плохого, Федор, я никогда не поверю. Не верь и ты, если тебе скажут что-нибудь плохое обо мне». И еще помню, как бы дороги наши когда-нибудь не разошлись, я тебя буду любить. Даже твоего Сусанина любить не перестану. И действительно, любовь Горького, его преданность мне, его доверие я много раз в жизни испытал. Крепко держал свое слово Горький. Когда я во время большевистской революции, совестясь покинуть родную страну и мучаясь сложившейся обстановкой жизни и работы, спрашивал Горького как брата, что же он думает мне делать, его чувство любви ответило мне: «Ну, теперь, брат, я думаю, тебе надо отсюда уехать». «Отсюда» — это значило «из России». Я уехал гораздо, впрочем, позже его совета, но уехал. Я уже прожил порядочное время за границей, как однажды получил письмо от Горького с предложением вернуться в Советский Союз. Вспоминая, как мне было там тяжело жить и работать, и не понимая, почему изменилось мнение Алексея Максимовича, я ему ответил, что ехать в Россию мне сейчас не хотелось бы. И выяснил откровенно причины. Писал я об этом Горькому на Капри. Конечно, Алексей Максимович в это время уже съездил в Россию и, вероятно, усмотрел для меня новую, определенную возможность там жить и работать, но я в эту возможность, каюсь, не поверил. Так временно вопрос о моем отношении к возвращению в Россию повис в воздухе. Горький к нему не возвращался. Однако позже, когда мне случилось быть в Риме, я там пел спектакли, я встретился с Горьким лично. Все еще дружески Алексей Максимович мне снова тогда сказал, что необходимо, чтобы я ехал на родину. Я снова и более решительно отказался, сказав, что ехать туда не хочу. Не хочу, потому что не имею веры в возможность для меня там жить и работать, как я понимаю жизнь и работу. И не то, что я боюсь кого-нибудь из правителей или вождей в отдельности, я боюсь, так сказать, всего уклада отношений, боюсь аппарата. Самые лучшие намерения в отношении меня любого из вождей могут остаться праздными. В один прекрасный день какое-нибудь собрание, какая-нибудь коллегия могут уничтожить все, что мне обещано. Я, например, захочу поехать за границу, а меня оставят. Заставят и ни шкни, никуда не выпустят. А там ищи виноватого. Кто подковал зайца? Один скажет, что это от него не зависит, другой скажет, вышел новый декрет, а тот, кто обещал и кому поверил, разведет руками и скажет: «Батюшка, это же революция, пожар. Как вы можете претендовать на меня?» Алексей Максимович, правда, ездит туда и обратно, но он же действующее лицо революции. Он вождь. А я? Я не коммунист, не меньшевик, не социалист-революционер, не монархист и не кадет. И вот когда так ответишь на вопрос «Кто ты?», тебе и скажут: «А вот потому именно, что ты не то не сё, а черт знает что, то и сиди, сукин сын, на пресне». А по разбойному характеру моему я очень люблю быть свободным и никаких приказаний ни царских, ни комиссарских не переношу. Я почувствовал, что Алексею Максимовичу мой ответ не очень понравился, и когда я потом, вынужденный к тому бесцеремонным отношениям советской власти к моим законным правам даже за границей, сделал из моего решения не возвращаться в Россию все логические выводы и дерзнул эти мои права защитить, то по нашей дружбе прошла глубокая трещина. Среди немногих потерь и нескольких разрывов последних лет, не скрою, и с волнением это говорю, потеря Горького для меня одна из самых тяжелых и болезненных. Я думаю, что чуткий и умный Горький мог бы при желании менее пристрастно понять мои побуждения в этом вопросе. Я с своей стороны никак не могу предположить, что этот человек мог бы действовать под влиянием низких побуждений. И все, что в последнее время случалось с моим милым другом, я думаю, имеет какое-то неведомое ни мне, ни другим объяснение, соответствующее его личности и его характеру. Что же произошло? Произошло, оказывается, то, что мы вдруг стали различно понимать и оценивать происходящее в России. Я думаю, что в жизни, как в искусстве, двух правд не бывает. Есть только одна правда. Кто этой правдой обладает, я не смею решить. Может быть, я, может быть, Алексей Максимович. Во всяком случае, на общей нам правде прежних лет мы уже не сходимся. Я помню, например, с каким приятным трепетом я однажды слушал, как Алексей Максимович восхищался Сытиным. «Вот этот человек», — говорил он с сияющими глазами, — «подумать только, простой мужик, а какая сметка, какой ум, какая энергия и куда метнул!» Действительно, с чего начал и куда метнул. А ведь все эти русские мужики — Алексеевы, Мамонтовы, Сапожниковы, Собашниковы, Третьяковы, Морозовы, Щукины — какие все это козыри в игре нации? Ну а теперь это кулаки, вредный элемент, подлежащий беспощадному искоренению, а я никак не могу отказаться от восхищения перед их талантами и культурными заслугами. И как обидно мне знать теперь, что они считаются врагами народа, которых надо бить, и что эту мысль, оказывается, разделяет мой первый друг Горький. Я продолжаю думать и чувствовать, что свобода человека в его жизни и труде — величайшее благо, что не надо людям навязывать на силу счастье. Не знаешь, кому какое счастье нужно. Я продолжаю любить свободу, которую мы когда-то крепко любили вместе с Алексеем Максимовичем Горьким.